революции американский прелат Шеннон. Он заявляет, что установление священных трибуналов со специально назначенными судьями, постоянно ведущими борьбу с ересью, было не необходимым. Уже цитированный нами испанский теолог Николас Лопес Мартинес, отстаивающий право церкви и в наше время применять насильственные меры против своих идейных противников, резко критикует Вакандара за то, что тот якобы делает уступки врагам церкви, оставляя за нею право лишь на моральное воздействие. Хотя многовековая практика инквизиции и авторитетные высказывания отцов церкви опровергают подобные вольнодумные взгляды. Николас Лопес Мартинес, цитируемое произведение, страница 269. Примечание редакции. Наконец, следует упомянуть еще об одной школе буржуазных историков инквизиции, считающих, что ее деятельность была направлена в основном против иудеев. Амодор де лос Риос, «История, социаль, политик и религиоза де лос Иудас ан Испания у Португаль», тома 1-3, Мадрид, 1875-76 годы. Байер, «Ди Юден ин Христлихен Спанен», тома 1-3, Берлин, 1929 год. Абрахам Ненман, «The Youths in Spain», тома 1-2, Филадельфия, 1944 годы. Примечание редакции. Но такой взгляд на инквизицию не соответствует исторической правде. Действительно, в Испании и ее заморских владениях, а также в Португалии, в отдельные периоды деятельности инквизиции, иудеи подвергались преследованиям. Но в других католических странах этого не наблюдалось. Более того, в папских областях инквизиция иудейское население вовсе не преследовала, а иудейские банкиры сужали римских пап деньгами даже в периоды жесточайших гонений на их иберийских единоверцев.